Степень вовлеченности покупателя в принятие решения о покупке. Степень вовлечения высока, если выполняется хотя бы одно из перечисленных условий. Дорогой товар. Приобретается нечасто. Высок экономический или социальный риск. Товар длительного пользования. Товар, связанный со статусом. Товар, приобретаемый впервые. Разумеется, если выполняется сразу несколько условий, вовлеченность возрастает. Степень рациональности решения о покупке. Решение о покупке рационально, когда выбор товара основывается на его функциональности, как он будет работать, что в нем хорошо и что плохо, будь то промышленное оборудование, стиральный порошок, бензин или страхование жизни. Субъективное или иррациональное решение о покупке основывается на вкусах, ощущениях, образах. К примеру, так приобретается парфюмерия, светлое пиво, спортивные машины. На основании этих двух факторов можно выделить 6 типов поведения, если принимать в расчет, что может быть сильная, средняя и слабая вовлеченность, а также рациональное и эмоциональное поведение. Итак, при высокой степени рациональности выделяют 3 типа покупательского поведения: экстенсивное решение проблемы, ограниченное решение проблемы и рутинное решение. При низкой степени рациональности выделяют решения, направленные на поддержание имиджа, решения, основанные на чувственных ощущениях и так называемое спонтанное решение. Экстенсивное решение. Перед принятием решения о дорогой, рискованной покупке потребители заняты поиском, который позволяет сделать рациональную выборку информации о товаре. Потребитель получает значительный объем информации, а затем определяется с предпочтением конкретных торговых марок. Клиент полностью вовлечен и смотрит на покупку со стороны получаемых результатов. Он долго выбирает, пытается учесть как можно больше факторов. В данном случае вам, как продавцу, необходимо предоставить подробное предложение, попытаться учесть все тонкости, заострить внимание клиента на многих так называемых важных мелочах. Когда клиент проводит тендер, кому-то это слово ненавистно, кому-то любимо, думаю, в зависимости от умения принимать участие в тендерах в случае добросовестного клиента и величины возвратного процента и личных предпочтений клиента в случае его недобросовестности. Когда клиент принимает экстенсивное решение, он, как говорится, все кишки вытянет. И он прав, он так устроен, ему так много надо узнать. Если вам отказал клиент, которого вы так долго обслуживали, то есть два объяснения его поведения. Первое. Он принимает экстенсивное решение. Он откажет еще 10 поставщикам. Второе объяснение – вы провалили переговоры с клиентом, который принимает неэкстенсивное решение. Ограниченное решение. Покупатель знаком с товарной категорией, поэтому не нуждается в дополнительной информации. Тем не менее, рациональное отношение к покупке заставит его замечать броские рекламные утверждения и обещания. Клиенту более или менее знаком продукт, но он приобретает его не столь часто, поэтому покупатель не списывает со счетов функциональность продукта или услуги и хочет контролировать процесс покупки. Вам надо говорить с клиентом просто, в то же время сосредотачиваясь на основных преимуществах, желательно отличных от преимуществ конкурентов. Рутинное решение. Когда товар покупается слишком часто, необходимость долгих раздумий отсутствует. Определяющим является привычка, основанная на успешном опыте использования товара. Клиент будет приобретать данный продукт, пока он будет находиться на прежнем уровне цены и качества. Даже неопределенные, не очень значительные изменения как цены, так и качества не заставят покупателя сменить торговую марку или поставщика. Привычка, как известно, вторая натура, ее очень сложно изменить. Клиент садится на определенный товар или на поставщика и, хоть ты тресни, не хочет ничего менять. Ему практически безразличны новые предложения, он не хочет их видеть. Лучший способ изменения привычки – навязывание. Именно навязывание новых стереотипов покупательского поведения. Как говорится, он вас в дверь, а вы в окно. Бесплатные предложения, демонстрации новинок, скидки и так далее. Вообще-то достаточно сложно изменять рутинный тип принятия решения клиентом. У него выработалась сильная привычка, а с привычками работать нелегко, но все-таки возможно. Воодушевитесь, вода камень точит. Можно и по-другому переманивать у конкурента клиента, принимающего рутинные решения, неожиданным маркетинговым шагом, меняющим представление клиента о продукте вашем и продукте вашего конкурента. Продумайте эти шаги. Решение, направленное на поддержание имиджа. Когда человек принимает подобное решение, им управляют эмоции и чувства, и управляют очень сильно. Клиент вовлечен на все 100%, вовлечен эмоционально, на уровне предпочтений, желаний и чувств. Товар должен соответствовать его статусу и или индивидуальности. Женщина может неделями искать духи, которые ей подойдут. Мужчина может долго решаться купить ручку Waterman за $1000. Кто-то выкладывает миллионы долларов за картины и прочую роскошь на мировых аукционах. Парфюмерия, спиртные напитки, автомобили. Какие товары еще чаще покупают, принимая решения, направленные на поддержание имиджа? Разработка привлекательного имиджа и поиск ассоциаций? Удовольствие, которое получают клиенты, принимающие решения, направленные на поддержание имиджа. Чтобы побудить клиента покупать не то, что он хочет, а нечто другое, нужно очень постараться. Изменить взгляд на вещи, воздействовать на картину мира человека. А вы умеете воздействовать на картину мира другого человека? В принципе, эта книга как раз и посвящена развитию этой способности. Решение, основанное на чувственных ощущениях. Решение принимается с целью доставить себе удовольствие. Печенье, десерт, кондитерские изделия, мороженое – вот список продуктов, которые часто покупают, основываясь на ощущениях. Над клиентом властвует «хочу». Вы листаете книгу в магазине и вдруг понимаете, вернее чувствуете, что без нее останетесь немного обделенным, будто чего-то недополучите. Решение, основанное на чувствах, не обязательно может касаться не только незначительных по сумме покупок. Иногда и достаточно весомую покупку вы делаете, руководствуясь в основном лишь «хочу». «Мне нравится этот торговый представитель, буду с ним работать», говорит сам о себе заведующий секцией, и в следующий год магазин производит закупки у вас, представителя крупной оптовой компании. «Эти ребята не подведут, я уверен», решает генеральный директор, заказывая услуги рекламной или консалтинговой компании. Если вы всерьез думаете, что люди принимают решения о серьезных покупках, отдавая дань своей рациональности, вы переоцениваете нашу рациональность или недооцениваете чувственность. Как завоевать клиента, принимающего решения на уровне эмоций? Необходимо стимулировать потребителя к получению удовольствия через чувственные образы и фантазии. Создайте собственный позитивный образ для клиента. Создайте позитивный образ вашего товара или услуги. Стимулируйте клиента получать удовольствие от самого обдумывания сотрудничества с вами.